С Новым годом, с новым счастьем. Глава первая. Они, как всегда, ехали вдвоем на 688-м автобусе. Как всегда, молча вглядывались в лица студентов и прохожих на остановке МГИМО. Может быть, читателю уже приелось это слово «МГИМО». Но, тем не менее, они действительно не могли спокойно относиться к разговорам о МГИМО. Почему? Ну, если ты, мой дорогой читатель, внимательно читал первую повесть, ты уже, наверное, понял, почему. И хотя с тех лет первого знакомства с МГИМО прошло без малого 3 года, их интересы ничуть не изменились. Чтобы читателю было легче представить себе тех, кого я называю «они», я приступлю к описанию. Начну с первой главной героини. Зовут ее Лена. Фамилию называть не буду. Она вам все равно ничего не даст. Так вот, 2 года назад Лена кончила школу и не без труда поступила в педагогический институт имени Ленина, так называемый МГПИ. Училась на факультете английского языка хорошо, сессии сдавала без троек. Сейчас готовится к зимней сессии. Деканат отзывается о Леночке как об очень способной девочке, которая без труда схватывает любые новые изменения в языке, не только в формулировке предложений и фраз, но также и в произношении, и поэтому Леночке в группе уделяют особое внимание. Но хорошее знание языка не помешало ей дружить, хотя это и старомодно звучит в наше время, сейчас чаще употребляется «гулять» с мальчиком из опять того самого МГИМО. Да-да, не смейся, читатель. Он все-таки в некотором роде добился своего, но, подчеркиваю, в некотором роде. Она Романа не любила, зато он ее боготворил. В этом учебном году Рома уже должен закончить учебу в МГИМО на факультете международных отношений. Читатель может подумать, что о чем же она, дурочка, думает? Такой завидный жених, любит без памяти. Будущий дипломат с загранками, родители в Комитете государственной безопасности, единственный сын и так далее и тому подобное. Но я хочу сразу перебить ход твоих мыслей. Лена не из тех, кто в браке, дружбе и любви ищут выгоду. Совсем нет. Ей было просто жаль его, и она уделяла ему внимание. Но при этом ни на минуточку не забывала о том, кто тогда так внезапно исчез и до сих пор не женился. А ведь ему уже 28, а ей 19. Но для ясности хочу внести поправку. В то лето, именно в тот его злосчастный и счастливый отпуск, именно на той неделе его срочно вызвали в Москву. Оказалось, что его родители решили разменять ту прекрасную квартиру на 2. Чтобы не мешать Саше работать. И получилось так, что родителям досталась однокомнатная квартира на краю Москвы, а Саше комната в коммуналке в самом центре Москвы, на одной из старинных улочек Москвы. С тех пор Лена его не видела, если не считать программ по телевидению. Но ее дорогая подруженька, и здесь не растерявшись, каким-то образом разузнала адрес Александра. Это был своего рода рыцарский поступок, и Анна, что называется, на блюдечке с золотой каемочкой, преподнесла адрес своей любимой лучшей подруги в знак вечной преданности ей. Но о первом походе к подъезду и квартире журналиста я рассказывать не буду. Это особая история, к тому же очень длинная. А Анна 3 года спустя поступила в медицинский институт, МОЛГМИ имени Пирогова, так он назывался. Училась неплохо, но без особого желания, потому что ее мечтой было стать журналисткой или актрисой. Но это желание отбили, и она решила исполнить несбывшуюся в свое время мечту мамы. Она решила стать врачом. Сейчас она тоже готовится к сессии. Но вернемся в наш автобус. 8 часов утра, и они, как всегда, разошлись на юго-западный. Лена в метро, а Анна на остановку 234-го автобуса. валил мягкий, пушистый и очень спокойный снежок. Он казался особенно спокойным по сравнению с озабоченными и беспокойными лицами спешащих на работу людей. А наша Аня шла медленно, осторожно ступая по свежему пышному ковру снега. Мимо бежали, толкаясь люди, а она шла, как всегда, без шапки, подняв воротник шубки и распустив каштановые волосы, которые она утром вымыла и высушила Ленкиным феном. Так она медленно дошла до остановки, села в полупустой автобус, вышла на своей остановке, где вышла большая часть пассажиров автобуса. Мимо пробегали, обгоняя ее и выкрикивая частые «Привет!» ее однокурсники. «Давай быстрее, опоздаешь!» Двое ребят из группы с двух сторон подхватили ее под руки и бегом прокатили по ледяной дорожке возле проходной. И тут она остановилась. Аня подумала, что сейчас снова увидит скучные, заумные, никого не видящие лица, которым дела до тебя, до твоих проблем нет. Каждый ушел в себя. Она резко повернулась спиной к проходной и пошла прочь, обратно к остановке. Вслед ей доносились вопрошающие окрики однокурсников, но она шла прочь, не отвечая и не оглядываясь. Дойдя до остановки, она вдруг решила первый раз в жизни сама проехаться в такси. Протянула руку и стала к обочине. Первая же машина с зеленым огоньком остановилась. За рулем сидел синеглазый брюнет в кожаной куртке и кепке. — Куда едем? — спросил он свежим юношеским голосом. — МГИМО, — коротко ответила Анна. — Ну что, Ань, не узнала? — сказал брюнет, снимая кепку. — Сашка, какими судьбами? Ты что, это на такси? Вот так получилось. В вуз не поступил, в армию не взяли. И пошел работать по профилю УПК. И вот встретил тебя. А ты что, разве в МГИМО учишься? Я слышал, что ты... Да в мед. Просто, знаешь, настроение паршивое. Надоело все. Вот решила прогуляться. А почему такой странный маршрут? Да просто. Зайду с Танькой поболтаю. Она на вечернем учится и работает там же машинисткой. Вот так. Понятно. Значит, прогуливаешь. А может, давай поездим по Москве? Вспомним школу, да и вообще. Ведь столько не виделись. Ну ты что, у меня денег не хватит на такую прогулку. Я счетчик выключу, а потом сам оплачу. У меня левых знаешь, сколько накопилось? Ну что? Ну ты даешь. Только начала, уже левые появились. Молодец, не теряешься. Ну поехали. Да, кстати, как там Воронцов? Как армия ему? А что, он тебе разве не пишет? Нет. Не может быть. Он мне писал, что послал тебе уже 6 писем и ни одного ответа. Слушай, ну честное слово, ни одного письма. Может быть, не доходит? А в каких он войсках-то служит? В десантных. А ты в школу не заходишь? Нет. Времени совсем не хватает. Учусь в танц-шоу-группе при институте занимаюсь. Как-то забываю, а ты? А я был недавно. Наш историк теперь директором стал, представляешь? Ой, слушай, как здорово, а ты его видел? В том-то и дело, что не видел. У него на нервной почве с сердцем что-то. В больнице лежит. Я на всякий случай узнал, в какой он больнице. Но времени не было съездить к нему. А ты в школе давно был? Позавчера. Так, может, давай к нему съездим? Представляешь, как ему приятно будет. Точно, давай. Только как бы у него еще чего-нибудь с сердцем не случилось от такого визита. Они дружно засмеялись, и Саша остановил машину возле цветочного магазина. «Подожди, я сейчас». Он сбежал по лестнице и скрылся за дверью магазина. «А он очень изменился», — подумала Аня. «Возмужал, повзрослел и подрос немного». Надо же, как я его не узнала! И встреча такая неожиданная. Все-таки правильно я сделала, что не пошла на лекции. Хоть как-то отвлечься нужно. В дверях магазина показался Саша с двумя букетами алых гвоздик. Это тебе. Держи. Хотя до праздников еще месяц. Но все равно поздравляю заранее, а то, может, больше не увидимся. «Можно в щечку?» Он поцеловал ее в щечку, после чего очень смутился, покраснел и положил второй букет на заднее сиденье машины. Сел за руль, и они поехали. Ане уже давно никто не дарил просто так цветов, за месяц до праздника. Ведь, казалось бы, какой-то там Сашка, который к тебе и отношения-то никакого не имеет, а такой внимательный, приятно все-таки. По дороге они заехали в кафе, выпили по чашечке кофе и коктейль. А через полчаса уже были у входа в больницу. Здесь им дали белые халаты и указали номер палаты. Им повезло. Они как раз попали в день посещений. Вдвоем в белых халатах и с букетом гвоздик они поднимались по лестнице. «А тебе идет белый халат», — сказал он. «Все так говорят. А мне кажется, не идет». «Это палата». «Да, она». Саша положил руку на дверь, и она плавно отворилась. Их глазам предстала светлая белоснежная палата с видом из окна на парк со скамейками, покрытыми снегом. В палате было трое человек, а коек шесть. «Здравствуйте! Будьте любезны, а Перов здесь лежит?» — спросил Саша. «Здесь, только он вышел. К нему жена пришла. Поищите на первом этаже», — ответил какой-то молодой человек восточного типа. Они спускались по лестнице, когда мимо них прошел сутулый мужчина в синем байковом больничном костюме. «Здравствуйте!» — услышал за своей спиной Перов. Он оглянулся и увидел двух молодых людей в белых халатах. И лишь через секунду его потухшие глаза загорелись, заблестели, за усами показались ровные белые зубы, и он бросился к ним вниз по лестнице. «Аня! Сашка! Как вы здесь очутились?» «А мы к вам», — хором ответили Саша и Аня, и опять все вместе засмеялись. Девушка вручила учителю букет. «Это вам. А теперь пойдемте в палату. Вы больны, вам надо лечь. Кстати, что у вас?» «Да ерунда! Как вы меня нашли?» И тут пошло-поехало. Расспросы наперебой, ответы не в лад. Смех, веселые истории, воспоминания. «А помните, как вы с нами мучились?» «Я этого не забуду никогда, наверное». «А ваши любимые слова помните?» «Конечно, кляча и козлище». И снова смеха, слезы, радости в глазах бывшего классного руководителя 9 А. А потом 10 класса, где были многие другие незабываемые личности, перечисление имен и фамилий которых займет несколько строк, но, увы, ничего не скажет ни сведущему читателю. Короче говоря, приход Ани и Саши очень тронул их бывшего учителя. Было 5 часов вечера, когда Аня попросила остановить машину у МГИМО. «Я все-таки зайду к Таньке». «Спасибо тебе огромное! Ты себе не представляешь, как я довольна сегодняшним днем! Не знаю, что бы я делала. Если бы тебя не встретила, наверное, просто день бы не удался. Спасибо. Ты почаще мимо проезжай. Ну, пока». Она захлопнула дверцу. «Постараюсь. Пока». Зажужжал мотор, и зеленый огонек в сумерках ударился вглубь тумана выхлопных газов и огней фар. Немного постояв, Аня направилась к центральному входу института. Сняла трубку внутреннего телефона и набрала номер Сысоева. «Слушаю вас», — послышался голос Сысоева. «Николай Григорьевич, здравствуйте. Это Анна. Вы не подскажете? Татьяна ушла или еще на месте?» «А-а-а. Здравствуй, Аня. Она 10 минут назад ушла. Я вот сам уже уходить собираюсь. А ты что хотела?» «Да нет, ничего. Спасибо. Извините, до свидания». «Пожалуйста, до свидания». Расстроенная Аня пошла на остановку. В конференц-зале горел свет, и около входных дверей толпилось множество народу. Подойдя к остановке, Аня увидела молодого человека с очень знакомым лицом. И тут она вспомнила, что это тот самый, который 2 года назад поразил ее своим сходством с Надеждиным. Прошло 2,5 года, а она его помнит. Нет, было решено. Она сделает то, чего не сделала тогда. Поедет за ним и посмотрит, куда он поедет. Ведь Анна по натуре своей, ой, какая шпионка! Но единственное, что ее смущало, это то, что он тогда говорил по-немецки. Но кто его знает, немец он или просто учит немецкий язык. И вдруг... «Вы случайно не знаете, что сегодня в конференц-зале будет?» — спросил голос на чистом русском языке. После долгого молчания от неожиданности и радости Анна ответила. «Генеральная репетиция новогоднего карнавала». Она слышала это из разговора с Исоева, с ректором. Но парень не отставал. «А вы, по-моему, не здесь учитесь. Я что-то вас не помню». «Нет, я здесь не учусь». «А где вы учитесь?» «А какое это для вас имеет значение?» — не сдавалась Анна. «Ну, допустим, вы мне понравились, и я хочу связать с вами свою жизнь». «Прямо-таки жизнь». «Ну, для начала не мешало бы познакомиться. Меня, например, зовут Владислав». «Например? Или так зовут?» «Так и зовут. А вас?» «Анна», в секунду сообразив, что независимо от себя добивается своего, ответила Аня. «Очень приятно». «Так же-с». «Так где же вы все-таки учитесь? В ВУЗе или ПТУ?» «В ВУЗе. МОЛГМИ имени Пирогова. Это вам о чем-нибудь говорит?» «Ну, конечно. Медицинский институт, люди в белых халатах. Очень благородная профессия». «Да нет, я серьезно хочу с вами познакомиться. Вы мне очень понравились. И к тому же я вас где-то видел. Где мы могли с вами встречаться?» «В автобусе». «Да, точно, в автобусе. Надо же. А куда вы едете?» «Давай на «ты». «Давай. Я еду в никуда. Просто так гуляю. А ты?» «А я вообще-то ехал домой. Но если ты не против, я бы хотел прогуляться с тобой. Как ты на это смотришь?» Аня оценивающе посмотрела на Владислава и ничего подозрительного или дурного в нем не нашла. «Ну, поехали. Только куда?» «Я думаю, в кино ходить старомодно. На дискотеке после учебы не тянет. Давай просто по Москве на метро, а?» «Ну, давай». Подошел легендарный 688-й. Они сели и поехали на юго-западную, а оттуда на метро до Красной площади. Гуляли долго по скрипучему снегу. Дошли до дома, где жил Надеждин. Не без Аниной помощи. И Анне было странно гулять, держась за руку с копией Надеждина, да еще по его улице. Она прошла с ничего не подозревающим, что-то рассказывающим Владиславом, мимо подъезда и подумала. Вот если бы сейчас вышел Надеждин и увидел свою копию, а Владислав свою. Представляю их рожи в зеркальных отражениях. «А тебе?» — спросил Владислав. «Что? Ой, прости, я прослушала». «Я тебе полчаса шел, рассказывал, а ты прослушала», — обиделся он. И Ане пришлось ему все объяснить. Он не поверил, конечно, что здесь живет тот самый Надеждин. И тогда Анна решила доказать свою правоту и повела Славу в подъезд на 3-й этаж, но... лейкопластыря не было. Такая досада взяла Аню, что она, не помня себя, позвонила в дверь. Открыла пожилая женщина. Она смотрела на молодых людей и улыбалась, приглашая зайти. «Извините, а Саша Надеждин дома?» — спросила Анна. Старушка удивленно вытаращилась на нее и, прищурившись, посмотрела на Славу, потом удивленно на Аню, улыбнулась и покачала головой. «Совсем старуху за дурочку считаете?» «Да нет, вы неправильно поняли. это не Саша, это Слава. Просто они очень похожи, а Саши нет дома». «Ну, надо же!» И впрямь подумала, что Шурочка. «Нет, он еще не приходил. Передать что-нибудь?» «Нет, не надо, спасибо». Они вышли на улицу. «Ну что, убедился?» «Слушай, ну ты гений. А мы что, правда очень похожи?» «Ну ты что, себя в зеркале никогда не видел?» «Ну почему видел? Но как-то не подумал». Они засмеялись и, почему-то не сговариваясь, побежали по мягкому снегу в припрыжку, размахивая руками, оба без шапок, такие молодые, румяные, веселые, как сама молодость. Домой Аня явилась, когда уже шел фильм. Новая серия «Следствие ведут знатоки». «Ты где была? Мы волнуемся. Папа тебя уже встречать ходил», — набросилась с расспросами мама. «В библиотеке задержалась». «А позвонить было нельзя?» — не отставала мама. Анин 26-летний брат стоял в стойке карате и, приостановив тренировку, ухмылялся. «А я говорил, что придет время, и за дочечкой будете с палкой бегать». «Так где ты была?» — приставала мама. «Ну, в библиотеке же сказала». «Какое вам дело, где она была? Ей уже 19 лет». «Да замолчи ты! Без тебя тошно!» — взорвалась мама. Аня поняла, что брат вызвал огонь на себя и, быстренько раздевшись, шмыгнула к себе в комнату. Только она успела записать в телефонную книжку телефон Славы, от которого она уже была без ума, как, постучавшись, в комнату зашел брат, облаченный в белоснежное кимоно. Он стоял перед Аней молча до тех пор, пока она в конце концов не заметила на нем зеленый пояс. «Ну, поздравляю, ты теперь у нас мастер! Третий пояс! Молодец! Сегодня сдавал!» «Ага, хочешь, покажу девятый ката?» «Кия!» «Ой, уйди, ради бога, со своим ката!» «Молодец, конечно, но извини, мне надо побыть одной». «Ох-ох-ох, одной! Ладно, сиди! Кстати, тебе звонила девчонка какая-то». «Ленка?» «Нет, гнусавая какая-то». «Ладно, спасибо». Анна еще немного посидела за столом. Несколько раз обвела имя Славы в записной книжке. Разобрала постель и, совершенно изможденная сегодняшним насыщенным днем, подумала, что она сегодня сделала полезного для своей страны. И тут же провалилась в сон.